Конторщица 4. Пролог. Деревня Красный Маяк, в прошлом, село Графское, разбегалось на три стороны. Широкая заасфальтированная дорога устремлялась прямо, оставляя чуть слева аккуратное, поросшее с одной стороны плакучими ивами, озеро. По обе стороны от дороги жались домики, домишки и избушки разной величины и степени новизны. Огороды с одной стороны сбегали прямо к озеру, с другой стороны – к лесу. Дорога по той улице, что слева, была вымощена булыжниками и виляла куда-то аж за крутой пригорок. На пригорке виднелась капитальная двухэтажная постройка, то ли школа, то ли сельсовет, отсюда было видно не очень хорошо. А та улочка, что справа, уходила с грунтовой дорогой резко вниз, в тенистую долинку. И везде домики тоже были примерно одинаковые. В деревне было тихо, утренняя суета уже закончилась, обеденная дойка еще не началась. Поэтому жители были заняты своими делами. Когда модный автомобиль небесно-голубого цвета въехал в Красный Маяк, вредная собачонка-селедка от изумления даже бросила обгладывать сахарную косточку. Давно уже обитатели деревни такого шика не видели. Автомобиль ГАЗ-21 проехал еще немного, но не к сельсовету, а свернул налево, на грунтовую дорогу, которая шла прямо в долинку, и поравнявшись с добротным кирпичным домом за новым глухим забором, выкрашенным ярко-зеленой краской, остановился. Сонную тишину деревни разорвала громко хлопнувшая дверца автомобиля. Я, наконец, вышла. Мой ясно-синий брючный костюм из венгерского вельвета смотрелся еще более синим на фоне небесно-голубого автомобиля. Селедка икнула и окончательно забыла о косточке. Из распахнутого по случаю жары окна показалось заросшее щетиной мужское лицо. «Вы к кому?» – прохрипело оно. «Ну здравствуй, Витя», – улыбнулась я, снимая зеркальные солнцезащитные очки, «а я, собственно говоря, к тебе». Глава 1. Месяц тому назад жуткое существо скривило одутловато-бледное лицо и в упор уставилось на меня водянистыми глазками. «Отдай мое тело, тварь!» «Лида, это я!» «Я!» «Что?» Обалдела я от неожиданности. «Мое! Отдай!» Ее узкие глазки-щелочки сощурились еще больше и практически исчезли в складках рыхлого жира. «Ты кто?» Выдавила я из себя, сильно-сильно сцепив нервно трясущиеся руки в замок. Надо было развернуться и бежать, орать во всю глотку, в конце концов громко звать санитаров на помощь. Все мое существо кричало: «Беги, спасайся, опасность, беда». Но при этом что-то другое, глупое и пытливое, заставило меня застыть истуканом и с каким-то мучительно жадным любопытством вступить в разговор с этой безумной. «Это же я, Лида». Между тем хрипло заныла сумасшедшая, дико вращая выпученными глазами: «Отдай! Да что ты заладила? Отдай и отдай!» Наконец, возмутилась я, когда первичное наваждение чуть спало. «Как я тебе отдам? Я убью тебя и отберу!» Прохрипела она, с трудом приподнимая целлюлитные центнеры жировых складок над столом. «Ну, ладно, предположим, убьешь!» С досадой вздохнула я, даже не попытавшись отойти в сторону. «А дальше что? Заберу свое тело!» Безумное зло ощерилось, продемонстрировав гнилые пеньки зубов. «Угу, это тоже понятно, меня убьешь, тело заберешь», — кивнула я, «а дальше-то что?» «Вселюсь в него», — уже более неуверенно заявила женщина, тряхнув сальными спутанными волосенками, и вызывающе уставилась на меня. «А как?» — прищурилась я. Ну, вопрос явно застал женщину врасплох, ее маленькие глазки юрко забегали. «А ты не думала, что, убив меня и получив труп, ты просто уничтожишь Лиду Горшкову навсегда, и, возможно, и сама сразу исчезнешь?» «Лида Горшкова, я!» – прохрипело существо, но уже совсем не уверенно и робко. «Кстати, а как ты попала в это тело?» «Мне было любопытно, поэтому я повернула разговор на другую тему. И почему?» «Не помню». По жирным щекам женщины побежали слезы. «А что помнишь?» «Что я попала сюда, в эту жирную тушу», – торопливой скороговоркой зашептала несчастная, боясь, что ее не дослушают, и с тех пор живу в этом уродском теле. Она кивнула на меня и продолжила. «Помню, старик-доктор вроде одел на мою голову какой-то прибор, оно загудело, а потом я открыла глаза, и уже стало тут», по ее щекам опять побежали слезы. Она шумно высморкалась в полу замызганного халата. «Сперва я не могла владеть этим телом, лежала как овощ, только слюни пускала и под себя ссалась и сралась, потом потихоньку начала двигаться, даже стала сама кушать. Бедняга, мне было жаль несчастную. Сейчас я уже научилась ходить, могу даже написать некоторые слова», всхлипнула несчастная, «хотя больше каракули все равно получаются. И ты все время здесь?» Сердце защемило, я вспомнила каллиграфический почерк Лидочки на старых документах, которые она вела до моего попадания. Не помню, не знаю, сколько давно, наверное, вздохнула она, утирая застиранным рукавом безразмерного халата слезы. У меня часто провалы в памяти, то помню, то не помню. В коридоре послышались голоса, сюда шли, и, возможно, санитары. «Давай позже поговорим», — вздрогнула она, напряженно прислушиваясь. «Перед сном все будут смотреть диафильмы в игровой комнате. Приходи сюда». «Хорошо», — согласилась я и заторопилась к выходу. «Только ты приходи», — прошептала несчастная, глядя на меня умоляющим взглядом. «Не бросай меня, мне так страшно и плохо». И я пообещала, что не брошу. Не знаю, зачем я так поступила. Скорее всего, мне было безумно жаль несчастную бывшую хозяйку тела. Это ж надо, угодила в какую-то мерзкую тушу, не может теперь нормально жить, почти не понимает, что происходит. И при этом остается в памяти, сохранила разум. Каково это, увидеть свое похорошевшее тело, в котором живет чужая, не твоя, душа. Я бы точно от такой картины сошла с ума. И здесь возникает вопрос, что за чертовы эксперименты проводит этот гнусный докторишка? Или оно как-то само так произошло? Боги шутят, вселенная, кармические выкрутасы, и почему тогда именно так? В том, моем мире, я же просто впала в кому. То есть, по сути, мое тело стало пустой оболочкой, душа же переместилась сюда, в этот мир, в тело Лиды Горшковой. А у Лиды Горшковой все произошло еще более странно и страшно. Ее душа вселилась в тело-оболочку этой безумной женщины. Вопрос, зачем, с какой целью? Если рассуждать теоретически, используя послезнание, что я должна правильно воспитать Светку, чтобы она стала руководителем нового СССР, это как раз понятно, то с какой тогда целью душа деревенской глуповатой девушки Лиды Скобелевой осталась тут, да еще и в чужом теле? Надо понять, я интуитивно чувствовала, что это очень-очень важно. В общем, для начала мне нужно собрать сведения о ней. Вопрос о том, чтобы бросить беднягу здесь навсегда, я даже не рассматривала. Неэтично это, аморально. Я заняла ее тело, пусть и не по своей воле, а она попала в эту бегемотиху. Я-то смогла встать на ноги, а вот она, нет. И я просто не имею морального права бросить ее на произвол судьбы. Примерно так я рассуждала, еще не зная, что и как делать дальше. После ужина я вышла в коридор, дежурная медсестра о чем-то удрученно жаловалась уборщице. Я прислушалась, и отчет по инвентаризации нужно сдать до завтра, а я не успеваю. Уволюсь к черту, лучше поеду к матери в Новопределиху. Но Тамара Васильевна, вздохнула уборщица, подмахивая шваброй пол, вы же сами знаете, что Аким Романович опять кричать потом будет, всем достанется, лучше задержитесь и сделайте все. Я дождалась, когда сердобольная уборщица уйдет, гремя ведрами, и подошла к дежурной медсестре. Та торопливо что-то писала, низко-низко склонившись над записями. «Тамара Васильевна», — сказала я, — «вы почему еще здесь?» Нахмурилась она, поднимая голову от бумаг, — «вы же на дневном стационаре, Горшкова, можете идти домой, а утром, чтобы к 7 вернулись». «Я ЭКГ еще не сдала», — пожала плечами я, — «доктор в поликлинике задерживается, там медосмотр какой-то». Мне сказали подождать. «Ну так идите в палату и ждите», — строго велела дежурная, — «вас вызовут». «Скучно там», — вздохнула я. «Я услышала, что вы отчет не успеваете. Давайте помогу, хоть время быстрее пролетит». «А вы умеете?» Сквозь стекла очков недоверчиво уставилась на меня дежурная сестра. «Я заместитель директора депо монорельс вообще-то», — напустив важного вида, усмехнулась я. «Как думаете, умею?» Тамара Васильевна расцвела облегченной улыбкой. «С отчетом мы управились примерно за полчаса. Так-то он не сильно большой, но куча цифр, всех этих инвентаризационных номеров, чуть где-то ошибешься, и все заново перепроверять приходится, аж в глазах рябит. А вдвоем, когда одна диктует, другая пишет, оно и быстро, и почти безошибочно получается. Так что управились мы скоро. Чаю хотите?» Отложив выполненный отчет в аккуратную папочку, Тамара Васильевна стала сама любезность. «А мне разве можно?» — спросила я. «Мне же ЭКГ еще». «А я вам не крепкий сделаю», — отмахнулась та и вытащила из ящика стола начатую упаковку «Три слона». Пока вода закипала, мы немного поболтали о погоде, о суровости за отделением, о том, что практиканты совсем распоясались, что в медучилище уже не учат так, как раньше учили, и что оно дальше будет от таких вот специалистов, непонятно. Затем Тамара Васильевна бросила по щепотке чая прямо в стаканы и залила кипятком. Я решила, что момент подходящий. А что это за женщина такая среди пациентов? Спросила я. Какая женщина? Здесь их много, женщин. Очень толстая, больше центнера, наверное, начала объяснять я, с таким обрюзгшим лицом. Я, как ее увидела, даже испугалась. Так это же Борейкина, из пятой палаты. Тамара Васильевна раскрыла пачку вафель Артек и положила на блюдечко. Да, точно, Вера Борейкина. Угощайтесь, это свежие вафли. А что с ней? Я взяла одну вафлю из вежливости. Велотекущая шизофрения с элементами маниакально-депрессивного психоза в стадии ремиссии. Вздохнула дежурная медсестра. Она уже тут года два у нас обитает, если не ошибаюсь. Постоянный пациент, вы с ней поосторожнее при встречах. Старайтесь не контактировать по возможности. Бедняга, вздохнула я, размышляя, что делать дальше. Да уж, покачала головой Тамара Васильевна. Она, когда сюда попала, сначала вполне вменяемая была. Мы даже думали, что симулирует. Как это? Ой, да здесь многие симулируют. Грустно усмехнулась дежурная. Кто-то, чтобы не посадили, кто-то, чтобы алименты не платить, тунеядцы, чтобы на работу не ходить. Причины разные у всех, и наша задача выявлять этих симулянтов. Я потрясенно уставилась на медсестру, не знала таких вот нюансов. Поэтому, когда она сюда только попала, мы сначала на нее тоже подумали, насыпала сахар в чай Тамара Васильевна и, помешивая ложечкой в стакане, пододвинула сахарницу ко мне. «Берите сахар, Лидия Степановна». «Нет, спасибо, я не люблю сладкое», рассеянно поблагодарила я и задала главный вопрос, а давно у нее ухудшение случилось, но ответить на вопрос не дали, вернулся доктор и меня позвали на ЭКГ. Пришлось идти, но ничего, контакты с медсестрой налажены, я таки рано или поздно узнаю все. После процедуры, я вернулась в палату и, дождавшись, когда пациенты уйдут смотреть диафильмы, тихонечко проскользнула обратно на веранду. Там меня уже нетерпеливо ждала Вера Борейкина, точнее Лида Горшкова в теле Веры Борейкиной. «Ты пришла», – тихо выдохнула она с такой непосредственной радостью, что у меня аж защемило сердце. «Ну я же обещала», – ответила я. «Мы разговорились. А почему ты здесь так долго?» – спросила я. «Ты же вроде вполне нормальная». «Да я больше симулирую», – вздохнула она. «Понимаешь, мне же возвращаться некуда. И я не знаю, кем была эта женщина, какая она, какие у нее родители, может, дети, муж есть, и вот что я в ее жизни делать буду, я не актриса, понимаешь, мне страшно же», всхлипнула она, вытирая рукавом замызганного халата слезы. «Я понимала ее прекрасно, мне тоже было ужасно страшно, когда я попала сюда, в ее тело, но я больше не могу так жить», слезы опять потекли по ее толстым щекам. «Они держат меня на уколах и таблетках. Ты посмотри на эту тушу. Меня от них разносит. Я постоянно хочу есть. И мышцы все время спазмами скрючивает. Больно так, что орать охота». Я вздохнула. «Ну что тут скажешь? Вот уж не повезло, так не повезло. Ты же домой сейчас ночевать пойдешь?» Вдруг встрепенулась она. Я кивнула. «А ты можешь принести мне ирисок? Хоть пару штучек?» Она с каким-то по-детски сконфуженным видом просительно улыбнулась. «Я страсть как и риски люблю, особенно тузик, батончики тоже люблю, но они дорогие, уже 1000 лет не ела, скоро вкус забуду». Я пообещала принести и рисок и батончиков, сдерживаясь, чтобы не расплакаться тоже. Вот же как не повезло ей, домой вернулась почти затемно, всю дорогу размышляла о той несчастной женщине, которая была Лидочкой, да так заразмышлялась, что чуть остановку свою не пропустила, пришлось автобус чуть ли не на ходу останавливать. Водитель поворчал, но остановился, хоть и в неположенном месте, хоть бы поскорее уже права получить и за рулем самой ездить. Я понуро шла по асфальтированной дорожке, на которую густо падали лиловатые тени от тополей и ясеней. Света одинокого уличного фонаря не хватало, чтобы разогнать их все. В вечерних сумерках оглушительно трещали кузнечики. Где-то, в соседнем дворе, заухал филин. С третьего этажа, из раскрытого окна вдруг заголосила Едвига Поплавская. «Прошу тебя, в час розовый напой тихонько мне, как дорог край березовый малиновый за». И, хрипло закашлившись, внезапно умолкла на полуслове. Остро пахло свежескошенной травой и ночными пионами. А на душе у меня было так тяжко, так муторно, что я и не заметила, как из тени от кустов сирени отделился силуэт человека. От неожиданности я вздрогнула и сбилась с шага, чуть не угодив носом в клумбу с пионами. Еще и лодыжку подвернула. «Лида», голосом Будика понуро сказала тень, «давай поговорим, твою ж мать», в сердцах воскликнула я, «вот зачем так пугать, я же не нарочно, душа моя», голосом, начисто лишенным любого маломальского раскаяния, сообщил Будяк, «темно тут, под ноги же смотреть надо», я вспыхнула от досады и негодования, «давай помогу», крепкая рука Будика по-хозяйски подхватила меня под руку, «пусти», возмутилась я, «руки убери», «ну что ты», как пятиклассница отеческим тоном попенял мне Будяк, «я домой провожу тебя, поговорить нам надо, нам не о чем с тобой говорить, Петр Иванович», твердо отрезала я, тщетно пытаясь выдернуть руку из захвата, «все уже переговорили и порешали, так что прощайте», я таки вырвала руку и развернулась, чтобы уйти, но Будяк удержал, намеренно не отпуская меня, «Лида», повторил он настойчиво, «ты можешь и не говорить, хотя я тут тебя больше часа, между прочим, жду, говорить буду я, а ты просто послушаешь, молча, я не просила меня ждать, зато Римма Марковна просила, не повелся Будяк, она тебе ужин и завтрак передала, пирог вон испекла, еще теплый, Петр Иванович», скрипнула зубами я, настроение и так было в полном раздрае, «я не желаю с тобой разговаривать, и не собираюсь приглашать домой, если Римма Марковна что-то передала, давай сюда, так уж и быть, заберу, но впредь больше так делать не надо, как, не надо с Риммой Марковной разыгрывать эти шахматные комбинации», вспылила я, окончательно теряя терпение, «пирог он мне среди ночи привез, тепленький, ты Нинке своей пироги вози теперь, сюда больше ездить не надо, не кричи, душа моя, люди уже спят», Будяк привлек меня к себе, «хотя ревнуешь ты очень мило, мне нравится, мне захотелось влепить ему в глаз, не знаю, до чего мы бы доругались», как вдруг сверху опять возмутилась Едвига Поплавская, «и камушки у берега качали, и пела нам Малиновка тогда о том, о чем напрасно мы молчали, вот видишь», многозначительно заметил Будяк, «даже песня со мной согласна, эх, Лида, негоже так изгаляться над человеком», я зашипела, вырываясь, «Лида», вздохнул Будяк и выпустил меня из захвата, так, что я от неожиданности чуть опять не упала, «послушай меня, Лида, я так и не понял, на что ты так обиделась, но в любом случае, виноват я, извини, я, очевидно, виноват перед тобой во всем, хотя это еще как посмотреть, мы же с тобой не муж и жена, и не жених и невеста, ты мне ничего не обещала, и я тебе тоже, но вот так получилось, глупо, и неправильно, мне неловко, что ты все это увидела, но ты сама тоже виновата, могла же выйти тихо и сделать вид, что ничего не видела, без всех этих разоблачений, мудрые женщины именно так и поступают, и было бы у нас с тобой в дальнейшем все хорошо», я скрипнула зубами от злости, но промолчала, «пойми, Лида, я, мужчина, я, человек, и ничто человеческое мне не чуждо», продолжал Будяк, «а меня аж затрясло от злости, так, что я уже мало что соображала, и в этот момент на освещенной от фонаря дорожке показался какой-то мужик, он целенаправленно шел к нам в подъезд, увидев нас с Будяком, он остановился и начал подслеповато присматриваться, на меня падал свет из кухонного окна соседки Натальи, Будяк же оставался в тени, «Горшкова?» – вдруг спросил мужик, голос его был напряженным, «да», – ответила я удивленно, «а вы кто, ты что там моей жене наговорила на меня, дрянь такая?» Вместо ответа зло рявкнул мужик, «теперь она со мной разводиться хочет». Глава 2. «Слышь, Мурло, я тебе сейчас чайник разобью, если ты в таком тоне еще хоть слово вякнешь». Рыкнул Будяк, и злой мужик моментально сдулся и перестал казаться злым. Скорее да нельзя расстроенным и слегка потерянным. «Да я что, я же ничего», — заблеял он, голос был какой-то дребезжащий, и мне стало противно. «Что случилось?» — спросила я. «Какой жене и что я рассказала? Вы вообще кто?» «Смирнов», — глухо ответил мужик и закрыл лицо руками. «Гена Смирнов я. Зойка, это жена моя. Укатила на курорты, нашла себе хахаля и возвращаться не хочет. Как же это?» Только и смогла выдавить я. «Позвонила она мне сегодня», — издал мужик то ли всхлип, то ли вздох и подтянул линялые, вздутые на коленках, треники повыше, сказала, что разводиться со мной будет. «А у нас трое детей, между прочим, и старик-отец лежачий, она там с хахалем на курортах, посиротила детей, сучка». Мужик опять начал заводиться. Я стояла в шоковом состоянии, и хотя после приключений в психоневрологическом диспансере меня уже ничего не должно было выбить из колеи, но тем не менее этот разговор морально доконал. «Эй, как там тебя, Генка?» — обозвался Будяк, скривившись. «А ну-ка дыхни!» «Да что?» — набычился сразу тот. «Сюда дыхни, я сказал!» — гаркнул Будяк таким командирским тоном, что мужик съежился и подчинился моментально. «Все ясно!» Поморщившись от выдоха Генки, насмешливо пояснил мне Будяк. Товарищ с утра принял на грудь и додумался позвонить благоверной, а уж она женским чутьем определила степень поддатости супруга и вполне логично предъявила претензию. Было такое, ну я, замялся Генкой от расстройства чувств, одернул мятую клетчатую рубаху, отчего она еще больше скособочилась. Было, удовлетворенно произнес Будяк и добавил, так, Геннадий, сейчас дуй-ка ты домой и хорошенько проспись. И если я тебя возле Лидии Степановны увижу в километровом радиусе, я тебе ноги из жопы повыдираю. Ты меня понял? Понял, угрюмо пробормотал Смирнов. А раз понял, то топай домой. И аккуратно давай топай, чтоб вытрезвитель не замели. Геннадий еще что-то порывался доказать, но Будяк его не слушал. Бегом, я сказал, и нерадивого Зоиного мужа сдуло, а мы остались во дворе одни. Тишину летней ночи царапало лишь стрекотание кузнечиков, да легкий ветерок еле слышно шуршал травой. «Спасибо», — пробормотал и я, — «пойду». «Поздно уже, Лидия», — хрипло сказал Будяк, при этом больше не делая попыток схватить меня за руки. «Лида, спокойной ночи, Петр Иванович». Будяк что-то еще говорил мне вслед, но тяжелая дверь подъезда захлопнулась и дальше я уже не слышала. Я поднималась по ступеням, в душе опасаясь, что он сейчас догонит и придется выдумывать, как от него отвязаться. Медленно-медленно я дошла до своей двери и вставила ключ в замок. Будяк догонять не стал. С легким щелчком дверь открылась. «Лида!» прозвучала сзади, и я аж подпрыгнула. «Что?» развернулась я. Но это был не Будяк. На лестничную площадку выглянул мой сосед, Иван Тимофеевич. «А я слышу, шум какой-то у подъезда», — приветливо сказал он, выглянул в окно, «смотрю, вы, наконец-то, появились». «Извините за беспокойство», — ответила я чуть смущенно. «Да ничего страшного», — беспечно отмахнулся сосед, «иначе я бы вас опять пропустил. Пропадаете все на этих дачах, даже поговорить ни с кем». «О чем, Иван Тимофеевич?» Устало спросила я и слегка толкнула дверь. Дверь приоткрылась и мне в руки вдруг выпала аккуратно засунутая в щель записка. «Да вот три момента нужно с вами обсудить. Может, зайдете?» Радушно пригласила я, распахивая двери. «Нет, это не займет много времени», — покачал головой Иван Тимофеевич. «Первый момент, он вроде и не самый важный, но его нужно решить и не тянуть с этим». «Что за момент?» — насторожилась я. «Передайте, пожалуйста, Наре Георгиевне, когда вернетесь в Малинки, что я наконец-то выписал для нее литературную газету», — сообщил Иван Тимофеевич важным голосом, — «и она должна уплатить за подписку до конца этой недели». «Замечательно», — ответила я, не зная, как реагировать. «Непонятно, это дефицит в эти времена или нормально?» На всякий случай я радостно улыбнулась. «Второй момент, уже средней важности», — многозначительно сказал сосед, — «вас искал Быков, звонил даже мне в редакцию». «Что говорил?» Нахмурилась я. «Встречаться с Олечкиным Апиусом категорически не хотелось. Хочет встретиться с вами», — с неопределенным видом покачал головой Иван Тимофеевич, и я восприняла это как осуждение. «Просил звонить в любое время. У вас же есть его телефон?» «Есть», — кивнула я. Настроение опять упало. Кроме того, записка из двери жгла руки. «И третий момент, главный», — продолжил сосед, — «как вы смотрите на то, чтобы вернуться в нашу газету?» «По совместительству, естественно». «Иван Тимофеевич, аж зависла я, но вы же прекрасно знаете, что я сейчас работаю замом у Ивана Аркадьевича, и работы у меня немерено». «Я знаю, Лида», — опять кивнул сосед, — «но вы все же не отказывайтесь вот так сразу, подумайте над моим предложением. Мы будем рады видеть вас в любое время. Можно даже подумать, чтобы расширить рубрику и, к примеру, в воскресном номере посвящать этой теме всю пятую страницу. Как вам идея?» Я заверила милейшего соседа, что идея очень хорошая, и, наконец, отвязавшись от него, вошла таки в квартиру и сразу развернула записку. К моему разочарованию, послание было от моего начальника, Ивана Аркадьевича. «Лида», — писал он, — «нам нужно срочно поговорить. Сегодня. Знаю, что ты проходишь обследование, но хотя бы позвони мне в любое время. Корягин». И рядом, накорябанный телефонный номер. Я взглянула на часы. Почти 11 вечера. Поздновато для звонков. Тем более, что телефона в этой квартире нет, надо будет перевести из квартиры Валеева сюда, но я все никак не сделаю это. Очевидно, надеюсь рано или поздно обменять эту квартиру на побольше, а идти проситься к Ивану Тимофеевичу неудобно уже, и я решил отложить все разговоры на потом, никто никуда не денется. Причем немного подумав, я решила, что с утра таки пойду в диспансер, продолжу обследование, это важно, ведь ездить на автомобиле предстояло мне, и один бог знает, как мне надоело добираться то в 5 утра на электричке, то с соседями, то на перекладных, не хочу больше, а уж потом буду решать вопросы рабочие, за полдня ничего не случится, эх, если б я тогда знала, как ошибаюсь, невзирая на усталость и дикое количество стрессов за этот день, я, тем не менее, долго не могла уснуть, ворочалась на кровати туда-сюда, что-то не давало мне покоя, какая-то смутная мысль постоянно ускользала от меня, смущая. Наконец, устав от всего этого, я уселась на кровати, завернувшись в кокон из одеяла, и уставилась в темное окно. Если проблема существует, ее надо решить, а, чтобы ее решить, нужно понять, где и что не так, и я начала думать и анализировать. Будяк, с ним как раз все понятно, он накосячил, тупо, топорно накосячил, даже думать об этом неприятно. Понятно, что он мне ничего не должен, да и я ничего ему не должна, но наши отношения зашли на тот момент в такую сторону, что по крайней мере рассчитывать на чистоту и уважение я право имею. Да, видно, что он сожалеет, но, на мой опытный взгляд, он больше сожалеет, что попался, вот так бездарно засыпался, а не о том, что накосячил и оступился. Он даже не понимает, что причинил мне боль. Сожалею ли я, если честно, то есть немного. Я так устала быть одна. Тем более тело у Лидочки молодое, гормоны периодически бурлят, и как бы я ни убивала себя изнурительной работой, решением своих и чужих проблем, все равно порой хочется, чтобы тебя обняли сильные мужские руки. Хотя бы так, но ладно, хватит об этом. Усилием воли я заставила себя думать дальше. Что же еще, Иван Тимофеевич, сказать по правде, он меня немного удивил этим предложением. С одной стороны, что скрывать от самой себя, вести рубрику в газете мне нравилось. Такая милая творческая работа. Признание читателей тоже очень льстит. Тем более с моими знаниями из 21 века писать все эти заметки было более чем легко. А с другой стороны, оно мне надо, с этой страницей моей истории нужно тоже покончить. Нужно идти вперед, а не топтаться на месте. Тогда, Иван Аркадьевич, даже не смешно, очередной сверхважный отчет или поручение, завтра все выясню, после обеда. Опиус, да, слегка напрягает такая его настойчивость, что ему от меня нужно, но в ближайшее время бежать выяснять я не горела желанием, потом как-нибудь само рассосется. Тогда что, и тут меня осенило, настоящая Лида Скобелева, запертая в теле толстухи. Я вспоминала тот наш разговор, пыталась проанализировать, и, незаметно для себя, уснула. Смущавшую меня мысль я так и не поймала, а утром я пригналась в диспансер, практически не опоздав. Отказавшись от завтрака, глубокая тарелка с манной кашей комочками, кусок хлеба с маслом и сладкий некрепкий чай, я была отправлена проходить врачей. Это оказалось долго и утомительно. Меня опять осматривали, измеряли и пытались найти во мне изъяны. Но, к счастью, и эта экзекуция была окончена, и я отправилась обратно в палату, дожидаться обеда. Пока время еще было, я выскочила на веранду в надежде застать там Лиду. Мне повезло, она сидела за столом, на том же месте. На ней был тот же страшный халат, но общая зачуханность облика стала чуть меньше. Лида сидела и раскачивалась туда-сюда, периодически пуская слюни. Увидев меня, она встрепенулась, торопливо вытерла слюни рукавом и показала в радостной улыбке пеньки от зубов. «Привет», — в ответ улыбнулась я, протягивая ей кулек с ирисками и другими конфетами. Все, что нашла в закромах запасливой Риммы Марковны, я выгребла для этой Лиды, держи, это тебе. Ой, спасибочки. Обрадовалась толстуха, схватила кулек и активно зашуршала фантиками. Слушай, Лида, а скажи мне такое, смотри, тут даже красный мак есть. Восхищенно воскликнула Лида, перебив меня, и смородиновая карамелька. О, целых 4. Мне пришлось подождать, пока детские восторги улягутся. Но я сказала себе, что бедная девушка провела тут слишком много времени и банально соскучилась по конфетам. Нужно будет ей еще что-то такое принести. Может, ей крем для рук нужен или шампунь. Когда кулек практически опустел, Я таки задала вопрос, что будем дальше делать, а я знаю, толстуха пожала плечами и развернула еще одну конфетку. Лида, ты же понимаешь, что отдать тебе это тело я физически не могу, это невозможно, сказала я, не знаю, как так получилось, что меня закинуло сюда, а тебя, сюда, но моей вины в этом нет, ты понимаешь это, толстуха кивнула, как мне показалось, равнодушно, но я не стала заострять на этом внимание, она прожила в этой дурке столько времени, понятно, что оставаться абсолютной нормальной в таких условиях титанически трудно, но тем не менее, я считаю, что жить тебе здесь и дальше, несправедливо, ты и так здесь столько времени просидела, а что я могу сделать, огорченно покачала головой Лида, мне некуда идти, увы, но домой я тебя забрать не могу, покаялась я, у меня дома тетя и ребенок, известие о ребенке не произвело на настоящую Лиду особого впечатления, и про тетю она не спросила, интересно, что за уколы ей делают, но зато у меня есть комната в коммуналке, сообщила я ей. Она как раз пустует сейчас, там раньше Римма Марковна жила, и ты могла бы пожить сейчас там, в коммуналке, захлопала глазами Лида, да, там хорошая комната, в переулке механизаторов, она свободна, и соседи неплохие, в одной комнате семья живет, в другой, мужчина-инвалид, он тихий, еще две комнаты пустуют, ты не помнишь разве, Лида расстроенно покачала головой, я теперь мало что помню, очень сильные таблетки дают, и уколы. Мне было жаль ее до слез, но ты не думай, горячо зашептала она, оглядываясь на вход, не идут ли санитары, мне бы хоть какое-то время не получать их, и я все обязательно вспомню. Ты же веришь мне? Верю, вздохнула я и продолжила. А Валеру Горшкова ты помнишь? Толстуха отрицательно покачала головой. Доктор сказал, что у меня вытеснение плохих воспоминаний. Я покивала, вспомнив старичка-доктора, который утверждал то же самое. Он, кстати, тоже здесь находится. Толстуха смотрела равнодушно, разглаживая на столе фантики. Ты была за ним замужем. Судя по тому, как вытаращилась на меня Лида, эта новость застала ее врасплох. Я замужем, да. Когда я попала в это тело, ты была замужем за Валерой. Поэтому ты Лида Горшкова. Ты что, развелась с ним? Спросила вдруг Лида. Да. Почему? А ты его видела? Усмехнулась я, напыщенный эгоистический павиан. Зачем нам такой муж? Если надо, получше найдем. Это мое рассуждение привело толстуху в восторг. Она засмеялась и аж в ладоши захлопала. Найдем получше. Конечно, убедительно сказала я. Мне так хотелось ее приободрить. Мы тебе найдем самого лучшего мужа. Но я, толстуха неуверенно показала на себя. Это не страшно, постаралась успокоить ее я. Сама же говоришь, что разнесло тебя от уколов и таблеток, а без них ты обратно в форму вернешься. Это тело тоже было жирноватым, но ничего, я его переделала, как нравится мне, еще не до конца, но уже результат есть, и с тобой так же поступим, через пару месяцев станешь конфеткой. Конфеткой, с улыбкой повторила Лида и сунула последнюю конфету в рот, блин, а я и не заметила, что она за 20 минут умяла почти килограмм конфет, если не больше, да уж, процесс перевоплощения явно будет труднее, чем мне казалось, но ничего, я и не такие задачки решала, Лида, сказала я, а что ты помнишь из своей прошлой жизни, родителей, неуверенно ответила Лида, но смутно, словно во сне, а сестру, и сестру помню, а жениха, жениха, ну да, Витю, из-за которого ты первый раз сюда попала, попыталась объяснить я так, чтобы не травмировать ее опять, Витюшу помню, застенчиво улыбнулась Лида. «Ты его так сильно любила?» – спросила я. «Почему любила?» Брови толстухи взметнулись вверх. «Я его и сейчас люблю. И я решила, что Витя обязательно станет мужем бывшей Лиды, а ныне Веры Борейкиной. Во всяком случае я хоть так попытаюсь компенсировать этой бедной девушке ее трагедию. Приложу все усилия. Витя должен сполна расплатиться за свой кобеляш между сестрами. А Лариску мне было не жалко. На обед я не осталась, решила смотаться в депо монорельс, раз Иван Аркадьевич хотел поговорить, тем более как раз в ту сторону ехал завхоз из нашей больницы по протекции Тамары Васильевны, с которой я задружилась, меня взяли подвести. Уже буквально через 20 минут я влетела в приемную, за столом никого не было, Аллочка ушла на обед, на всякий случай я постучалась в кабинет, вдруг Иван Аркадьевич не ушел или уже вернулся, но было заперто. Немного разочарованная я развернулась к выходу из приемной. «Схожу сейчас пообедаю, раз так вышло, а потом вернусь сюда опять. Я уже выходила из кабинета, как почти в дверях столкнулась с Альбертиком. «Лидия Степановна», — удивился он, — «а вы что здесь делаете?» «Здравствуйте, Альберт Давидович», — изобразила радость от встречи я. «Да вот к Ивану Аркадьевичу пришла, а он на обед очевидно ушел». «Вообще-то Иван Аркадьевич уехал», — улыбнулся Альбертик, и его улыбка мне сильно не понравилась. «В главу правления», — зачем-то уточнила я. «Нет, в Москву», — улыбка Альбертика стала еще более мерзкой, «на переподготовку его отправили, в высшую партийную школу». «Надолго», — улыбка невольно сползла с моего лица, «на полгода», — еще больше расцвел Альбертик, «так что исполнять обязанности директора теперь буду я». Глава 3. «И да, у вас осталось всего полчаса на обеденный перерыв», — Альбертик демонстративно взглянул на часы, «а затем я жду вас у себя с докладом по подготовке плана мероприятий для метрологов на первую декаду». «Но, Альберт Давидович, я после обеда не могу», — растерянно сказала я же прохожу сейчас медосмотр. Меня Иван Аркадьевич на 3 дня отпустил». «Иван Аркадьевич теперь в Москве», — опять мерзко улыбнулся Альбертик, «еще раз повторю, через полчаса я жду вас с докладом, и давайте уже прекращать весь этот балаган. Я не Иван Аркадьевич и терпеть ваши капризы не намерен». От такого пассажа буром я даже не нашлась, что и сказать. «Ой, чуть не забыл», — насмешливо окликнул меня Альбертик, когда я развернулась уходить, «те разработки по изменению ГОСТа на спецодежду, о которых на собрании вы так красиво всем пели». «Что, завтра до конца дня все эти материалы должны быть у меня?» Гнусная улыбка Альбертика стала еще шире, в полном объеме, «с доказательствами и отчетами от экспериментируемых подразделений. Послезавтра у меня доклад в главке, как раз заодно и представлю. Полагаю, в этом есть рациональное зерно, и старшие товарищи сверху мои предложения оценят. Но это же мои разработки», я прям почувствовала, как мое лицо вытянулось. «И я сама, товарищ Горшкова», не дав договорить, отрезал Альбертик, «пора уже оставить эти свои мещанские привычки и мелкобуржуазный карьеризм. Одну ведь общую работу делаем, на благо великой советской страны». Весело посвистывая, он вошел в кабинет Ивана Аркадьевича, оставив меня в глубокой задумчивости. Издевательски хлопнула дверь кабинета. Я вышла из приемной в коридор и растерянно уставилась в окно. Возле кочегарки рабочие устроили перекур. Они беззаботно смеялись и шутили. Мимо них прошли 2 девушки в синих спецхалатах, явно из бригады маляров-штукатуров. Один из рабочих, молодой парень в кепке, что-то весело им крикнул. За двойными стеклами было не слышно. Девушки рассмеялись и хором ответили. Судя по растерянному виду парня, ответили, как надо. Внутренний дворик накрыл развеселый хохот мужиков. Я стояла и смотрела на этих людей. Как же у них все просто и понятно. Есть работа, есть дом, есть семья, друзья, товарищи и система взаимоотношений. Они знают, что после школы советское государство предоставит им на выбор учиться дальше, в ПТУ, техникуме или институте, или пойти сразу работать. Независимо от того, какой путь они выбрали, государство обязательно обеспечит их и работой, и жильем. Их дети будут ходить в детские сады, школы, дома пионеров. Летом, в пионерские лагеря, родителям будут предоставляться путевки в санатории и здравницы. И все это, бесплатно. Главное, живи в этой системе. Просто живи, работай и радуйся. И все. У меня же почему-то так не получалось. Вот и сейчас, только-только вроде все наладилось, осталось всего пару штрихов, получить права и доучиться в институте, и можно спокойно жить и работать, не заморачиваясь больше ничем глобальным. Но нет же, теперь появилась новая проблема в лице Альбертика. Вот чего он ко мне прицепился, врага во мне, блин, нашел, не пойму. Поначалу он же вполне нормально ко мне относился, еще в те дни, когда я от Горшкова ушла, а затем его словно подменили. В чем причина такой ненависти? Может, в том, что Иван Аркадьевич меня приблизил и помог в карьере. Но это же такая мелочь по сравнению с тем, как он тащит за собой Альбертика. Где же я ему дорогу перешла? Внезапно внутри меня вспыхнула такая злость, что аж в глазах потемнело, и я сжала кулаки так, что ногти больно впились в ладони. А вот хрен тебе, Альбертик, а не мои разработки. Крепостное право давно уже отменили, и не тебе менять историю. И... тем более, мою жизнь. Я грустно улыбнулась этим мыслям и пошла на обед. В столовой вкусно пахло котлетами и было шумно. 2 бригады наладчиков, которые явно припозднились со смены, долго выбирали, что взять. Они о чем-то горячо спорили с дородной поварихой в белом накрахмаленном колпаке, и очередь почти не двигалась. Я терпеливо стояла, минуты тикали. Наконец, другая повариха, еще толще первой, выкатила тележку с раскаленными противнями, пахнущими жареной рыбой. Мужики оживленно нагрузили свои подносы и ушли рассаживаться за столики. Я выбрал рассольник по-ленинградски, котлету по-киевски, вишневый компот и салат из огурцов. Расплачиваясь в кассе, мельком взглянула на часы. Время обеда истекло, и сейчас я уже минут пять как должна делать доклад Альбертику. Я неторопливо прошла к свободному столику, выгрузила тарелки и с аппетитом принялась за еду. Покончив с обедом, я развернулась и пошла на автобусную остановку. Пора заканчивать медосмотр. Ах да, с этой работой я решила уволиться. Я ехала в полупустом автобусе и смотрела в окно. Там мелькали магазины, тополя, жилые дома, тележки с мороженым, ясени, доски почета, киоски Союзпечати, бочки с квасом и люди. Все смешалось в один пестрый калейдоскоп образов. Вспомнилось, как только я попала сюда, в первые дни, мне все здесь казалось унылым и серым. Теперь я отвыкла от красок моего прошлого мира и уже получаю эстетическое удовольствие от жизни здесь. Я вздохнула, и мысли вернулись к насущным проблемам. Значит так, сейчас добью квест с медосмотром. Насколько я поняла, у меня все нормально, так что нужную справку я получу. Затем нужно сделать три вещи, даже четыре, одновременно. Первое, уволиться с работы, отработать две недели спокойно. В общем, не дать Альбертику меня загнобить. Вторая, устроиться на новую работу. Вопрос куда, даже не стоит. Вчера как раз Иван Тимофеевич предлагал идти в газету совместителем. Думаю, я вполне могу устроиться туда журналистом на постоянной основе. Тем более, образование я получаю филологическое. В крайнем случае, пойду в школу аниматором, то есть пионер-вожатый, конечно же. Третья, получить права на вождение автомобиля. После того, как на руках у меня будет эта справка, останется парочка чисто формальных шагов, и я стану водителем. И четвертое, решить вопрос с настоящей Лидой. Бросать ее я не собираюсь, но здесь еще нужно изучить вопрос и все спланировать правильно. Как раз в этот момент автобус доехал до моей остановки, я вышла, вдохнула наполненный запахами крапивы и пыли воздух и прямиком направилась в психоневрологический диспансер. Легкий ветерок ласково ерошил мои волосы, обдувал лицо, весело щебетали птичка, светило солнышко, а я шла в дурдом и широко улыбалась. На мое счастье, с остатком медосмотра я управилась довольно-таки быстро и уже через полтора часа выходила из здания, сжимая в руке заветную бумажку. Причем по старой привычке из моего времени выпросила в двух экземплярах, на всякий случай. Там поудивлялись, но дали. Путь мой лежал обратно, в депо монорельс. Сейчас забегу к товарищу Гашеву, отдам справку и узнаю, когда можно забирать права. Затем зайду в отдел кадров, напишу заявление на увольнение. К Альбертику идти не хочу. Дожидаясь на остановке моего автобуса, я вспоминала встречу с Лидой. С настоящей Лидой, увидеться наедине удалось буквально на пару минут. «Ты, давай-ка, прекращай симулировать», — велела ей я твердым голосом. «Когда тебя подготовят к выписке, подойди к Тамаре Васильевне. Знаешь же ее?» — Лида кивнула. Маленькие, заплывшие жиром глазки сверкнули радостью и надеждой. «Я с ней договорилась. Она мне позвонит, и я за тобой приеду. Заберу тебя». Как-то аж боязно, смущенно поежилась Лида, плотнее кутаясь в безразмерный больничный халат. «Понимаю», — вздохнула я, — «столько лет ты провела в этих стенах, но ничего, хватит уже, пора теперь жить полной жизнью. Поживешь пока в коммуналке на механизаторов, адаптируешься, займешься собой, а я как раз подумаю, куда тебя на работу устроить, есть у меня кое-какие мысли, но я же ничего не умею», — испугалась Лида. «Ну, в смысле, не помню я ничего, не страшно», — успокоила я ее. «Я тебя на какую-то спокойную малоответственную работу устрою, на первое время, а там посмотрим, на какую, ну, можно к нам, в депо монорельс, в ленинскую комнату, газеты рабочим будешь выдавать и карточки заполнять, туда все равно никто не ходит, или в нашу городскую газету, письма читателей принимать и регистрировать, но там чуть сложнее, да мало ли вариантов, что-нибудь да придумаем, ты, главное, выписывайся». Несчастная женщина несмело кивнула, не в силах поверить, что жизнь уже изменилась на 180 градусов. «А когда похудеешь, мы тебя к зубному врачу отправим, сделаем тебе голливудскую улыбку». «Какую?» — не поняла Лида. «Да это я так, мысленно ругая себя, исправилась я, красивую улыбку тебе сделаем. Ох, как я хочу золотые зубы», мечтательно вздохнула Лида. «Зачем же золотые?» Удивилась я, «это ведь некрасиво. Сейчас уже должны быть технологии, когда протезы делают под естественные. Золотые, это красиво», непреклонным тоном заявила Лида. «Хотя, конечно, дорого. Я все понимаю. Ну, ладно, сделаем золотые», удивилась я таким странным понятием о красоте. «А потом, когда ты похудеешь, мы сошьем тебе новый гардероб в ателье. Есть у меня там одна знакомая». «Но это дорого», радостно ахнула Лида. «Нормально», отмахнулась я. «Просто шить сейчас гардероб нет смысла, раз ты все равно худеть будешь, сейчас просто купим самые необходимые вещи». Лида мечтательно кивнула, ее мысли витали где-то уже в облаках. «А потом помогу тебе вернуть Витю, замуж выйдешь». «Спасибо тебе». Огромная слоноподобная туша Лиды бросилась мне на шею, чуть не похоронив под своим весом. Мои воспоминания прервал подъехавший автобус. Я возвращалась из автошколы, где отдала таки справку Гашеву. Он обещал, что водительские права я теперь получу быстро, возможно даже и завтра. Так что шла я прямо окрыленная, и путь мой был в наш отдел кадров. Я шла писать заявление на увольнение. Настроение, невзирая на причину, было приподнятым. Я чуть покопалась в себе и поняла, что мне давно уже хотелось личной свободы. Отработаю вот 2 недели, как того требует закон. Затем месяца полтора просто поживу в Малинках. Буду загорать, купаться в пруду, варить варенье с Риммой Марковной, ходить в лес по грибы. Красота. В сентябре Светка пойдет в школу, нужно будет все купить, поэтому мы вернемся в город. А может быть, я с ними поеду, все куплю, провожу Светку в первый класс, потом они с Риммой Марковной останутся, а я вернусь еще на пару недель в Малинки. Проведу бархатный сезон на даче. Хотя лучше бы, конечно, поехать на море. Размышляя, как лучше провести выпавшие мне свободные деньки, ведь слишком долго гулять мне система все равно не даст. Тунеядство в СССР, мягко говоря, не поощрялось, я практически нос к носу столкнулась с Альбертиком. Ну вот почему так не везет. Хотела написать заявление и потом избегать его эти 2 недели. И вот на тебе. Вообще-то я вас искал, Лидия Степановна, не предвещавшим ничего хорошего тоном сообщил он. Я пожала плечами. Как вы посмели проигнорировать мой приказ? Какой еще приказ? Делано удивилась я. Приказ прийти на доклад сразу после обеда. Альбертик все больше и больше раздражался. Не видела я никакого приказа, ответила я и попыталась пройти мимо. Извините, спешу. Прекращай ерничать. Психанул Альбертик, шутки давно закончились. За то, что ослушалась моего приказа и прогуляла полдня, я же и уволить могу. Замечательно, спокойно сказала я, прямо такое совпадение. А я как раз иду в отдел кадров писать заявление. Какое заявление? На увольнение. Вот и хорошо, внезапно успокоившись, расцвел улыбкой Альбертик. Пишите заявление, Лидия Степановна, я с удовольствием подпишу. Хотя, конечно, лучше, если я вас по статье уволю. Давно пора было это сделать. По статье уже не получится, делано грустно вздохнула я. Раньше надо было, когда я на доклад не пришла. Акт надо было составить по форме и все такое. А сейчас я уже тут. Да, не сообразил. Тогда сами пишите заявление, согласился с моими доводами Альбертик и, развернувшись, зашагал в другую сторону по коридору, а я отправилась в отдел кадров. В нашем отделе кадров, как обычно, царили фикусы, герань и прочая ботаническая ерунда, изображающая тропические джунгли в понимании простого советского служащего, который дальше соседнего колхоза, куда он ездил еще юным пионером на картошку, никуда и не выезжал. Здесь, как обычно, суетилась куча народа, так что Тоню я не сразу и заметила. Давно уже с ней не общалась, да и видела лишь пару раз, мельком. Сейчас, вблизи, я рассмотрела ее получше. Тоня сильно сдала, в уголках глаз залегли морщины, как и траурная складка у губ. Она понуро сидела, думая о чем-то своем. «Привет, Тоня», улыбнулась я, «как дела у тебя?» «Здравствуйте, Лидия Степановна». «Спасибо, все хорошо», Тоня невнятно махнула рукой. «Да ладно тебе, еще по имени-отчеству называть друг друга будем», проворчала я, «рассказывай лучше, что случилось». «Ничего не случилось», упрямо поджала губы Тоня. «Я же вижу, что не все хорошо», прицепилась я. Внезапно между нами просунулся какой-то юркий юноша, в синем халате и на рукавниках. «Антонина Михайловна», — звонким голосом сказал он, не обращая внимания на то, что мы разговариваем, — «я уже все карточки заполнил, а нужно еще 3 бланка». «Так», — решительно сказала я, отодвигая настойчивого юношу подальше, — «пошли-ка, Тоня, прогуляемся». «Куда?» — лишенным выражения голосом спросила Тоня. «Да хоть и ко мне», — ответила я, — «чаю попьем, поговорим». Вздохнув, Тоня нехотя подчинилась. Мы вышли в пустой в это время коридор. Здесь шум, постоянно царивший в отделе кадров, был значительно тише. Ничто не мешало нам поговорить прямо тут. «А теперь рассказывай все», — заявила я строгим голосом. И Тоня, чуть помявшись, начала рассказывать. Чем дальше она говорила, тем больше меня охватывала злость. «Ты понимаешь, Лида, он же списывает вполне пригодную технику», — оглядываясь по сторонам, горячо шептала Тоня. «А оно же все на других числится. После того, как Люся ушла в декрет, это на меня в нагрузку повесили. Сначала все было нормально, а недавно вот началось. Последние 2 недели где-то, я внимательно слушала. Закупили 2 цветных телевизора для актового зала и ленинской комнаты, сделала круглые глаза Тоня, и в тот же день списали. А я теперь эти акты нигде найти не могу. Представляешь, и телевизоры эти сюда даже не привозили. Я вспомнила полупустую ленинскую комнату с 2 шкафами, парой столов, стульев и бюстиком Ленина. А Люся как это все подписывала? Ой, ты же знаешь нашу Люсю, хмыкнула Тоня, ей бы все хи-хи да ха-ха, ну и пожрать еще. Она подмахивала все, не глядя, лишь бы работы поменьше. Вот он и пользовался. Я покачала головой. А еще же у нас есть своя база отдыха, целый комплекс в Орехово, продолжала делиться Тоня. Ты хоть знаешь о нем? Что-то такое вроде слышала, неуверенно ответила я. Вроде Локтюшкина как-то рассказывала, что они раньше всем отделом туда на выходные ездили. Грибы собирать? Да, там заповедные места, лес очень красиво, кивнула Тоня, и ее забавная челка смешно подпрыгнула, и там есть домики, баня, купальня, столовая и даже актовый зал. Ты была там? Да, в детстве мы туда часто ездили, усмехнувшись, кивнула Тоня, и с гордостью добавила, у меня же отец здесь токарем работал в 4-й бригаде. Они делали наиболее сложные мелкосерийные детали для локомотивов. Мимо нас прошел рабочий из 5-й бригады. Мы помолчали, пока он не зашел в отдел кадров. Так вот, он сегодня подсунул мне подписать акт, что там все устарело и под снос идет, сказала Тоня, как только за рабочим закрылась дверь. А ведь комиссия там даже не смотрела. И я точно знаю, что там ничего особо и не устарело. А если какая доска и прогнила, так ее же заменить можно. А знаешь, кто в комиссии? Кто? Иванов, Гирих и Щука, еле слышно выдохнула Тоня. ХМ все интереснее и интереснее, покачала я головой, уже догадываясь, о ком идет речь, но все-таки переспросила. А он, это кто? Ну, Альберт Давидович же. Мы еще немного поговорили с Тоней, и я вернулась обратно в кабинет, работать. В общем, увольняться я передумала. Сначала Альбертика в раю. Глава 4. Вчера весь вечер я мерила шагами пустую квартиру, раздумывая, как именно у раю Альбертика. Появились некоторые соображения, но я их все откидывала как малоэффективные. В результате перебрала все методы борьбы из моего времени с недобросовестными конкурентами, и кое-что таки придумала. На работу пришла вся собранная, словно кобра перед прыжком, готовая к борьбе с Альбертиком. Меня встретила тишина и неожиданно безлюдные коридоры. «Зомби-апокалипсис или НЛО?» — хмыкнула я, и торопливо, почти бегом, прошлась по коридору, заглядывая по пути во все кабинеты. Пусто. Везде причем, вся в недоумении, я ускорила шаг, и в боковом коридоре таки обнаружила живого человека. Тетя Валя, уборщица, сосредоточенно намывала шваброй пол, не обращая внимания на исчезновение всего коллектива. «А где все?» — обратилась я к ней. «Так на собрании», — равнодушно ответила она и ляпнула тряпку в ведро. Но еще же целых 5 минут до начала работы, удивилась я. «Собрание уже час как идет», — буркнула тетя Валя, склонилась над ведром, выжимая тряпку, и, заметив, что я вознамерилась идти прямо, угрожающе рявкнула: «Только по помытому не иди». Пришлось обходить. С тетей Валей конфликтовать чревато. Обойдя помытый гектар, я дошла до актового зала и открыла дверь. Уже вовсю шло собрание. Я незаметно вошла в забитый народом зал. За трибуной выступал докладчик, бригадир 1-й бригады из 10-го цеха, высокий грузный мужчина примерно лет 45, вечно надутый и недовольный. Фамилия у него была под стать, Рыкун. Я его знала плохо. Он уже закончил доклад и отвечал на вопросы. За покрытым кумачевой скатертью столом президиума восседали четверо. На моем месте, с левого края, величественно поджав губы, с важным видом сидела Гирих. Рядом с Эльбертиком, справа, красовалась Щука. С краю стола, на месте секретаря, неожиданно сидела Тоня. Она торопливо строчила, не поднимая головы от протокола. Я тихой тенью скользнула в зал и заняла пустующее место с краю, в 10-м ряду. Тем не менее Эльбертик меня заметил и посмотрел крайне выразительно. Я сделала вид, что не поняла. Рыкун вещал что-то с трибуны, зал тихо гудел, а Эльбертик продолжал сверлить взглядом дырку во мне. Эдичка Иванов, который сидел в 1-м ряду, очевидно поймав взгляд Эльбертика, развернулся посмотреть, что там такое, и увидел меня. Лицо его вытянулось. Другие тоже начали оглядываться. Я сидела с невозмутимым видом, словно меня все эти взгляды не касаются. Думаю, весть о моем увольнении коллектив уже облетела. Тем временем Рыкун закончил выступление, и на его место поднялся следующий докладчик, Семен Петрович Юрьев, инженер-метролог. Он громко объявил, обращаясь к залу: «Товарищи, пришло время обсудить очень важный вопрос. Правильно ли мы считаем рабочий коллектив бригадой, когда у него даже единого наряда нету? Правомерно ли это?» Шум в зале, который был обычным фоном на всех собраниях, понемногу стих, народ заинтересованно тянул шеи, и Юрьев воодушевленно продолжил: «И это, я не говорю об общем хозяйственном расчете». После этих слов зал накрыла такая тишина, что было слышно, как скрипит ручка у Тани, которой она торопливо записывала все в протокол. Я скосила взгляд. Сидящие рядом мужики и бригадиры молча переглядывались. Мы собрались, чтобы обсудить проблемы повышения роли трудового коллектива в управлении работой депо «Монорельс», — подал голос Эльбертик, — поэтому в первую очередь мы должны сосредоточиться на обсуждении личной ответственности каждого из вас, то есть из нас, за работу нашего предприятия. Давайте придерживаться повестки, товарищи. Юрьев сконфузился и встревоженно взглянул на зал в поисках поддержки. Неожиданно ему на помощь пришел Иваныч. «А я считаю, Петрович дело говорит», — воскликнул он, подхватываясь с места. «Сами прикиньте, сколько у нас настоящих бригад с крепким костяком. 15, 8, 10, 5, донеслись выкрики с зала. «А я считаю, что и 12 еле-еле наберется», — ответил в зал Иваныч. «Мы же женщины из малярной бригады и штукатуров тоже считаем». «Правильно», — подала голос какая-то женщина с задних рядов. «И вот, товарищи, отсюда вопрос, а как же остальные?» Юрьев опять перетянул внимание на себя. «Если посмотришь, вот она, бригада. А если глянуть глубже, то каждый в ней отвечает только за себя». Гирих и Щука переглянулись, и Гирих, поджав губы еще сильнее, что-то записала в блокнот. При этом она недовольно бросила на Юрьева недвусмысленный взгляд. Щука покраснела, Альбертик же сидел с непроницаемым лицом. «А если кто-то заболел?» — опять выкрикнула та же женщина. «А если брак погнал?» — «Дык за это мастер отвечает. Пусть голова у начальника цеха болит», — хохотнул какой-то парень. На него зашикали. «Вот видите», — развел руками Юрьев. «Бригада придет на помощь, только если бригадир велит», — опять выкрикнула с места та женщина, и все засмеялись. Я не стала поворачивать голову. Альбертик опять встретился со мной взглядом. Я смотрела прямо, не мигая. Он первый отвел взгляд и принялся что-то быстро писать в блокноте. Затем выдрал оттуда листок и сложил его в несколько раз. В это время страсти в зале продолжали накаляться. «Поэтому я и предлагаю», — повысил голос Юрьев, и я перевела взгляд на него. — «Давайте поставим дело так: если есть бригада, то вся ответственность на ней, и за прогулы, и за брак, и за недостачу. А не справляется с задачей, значит, нет и бригады, с нее и спрашивать. И если наказывать, то всю бригаду сразу». В зале зашумели, заспорили. Я поворачивала голову то туда, то сюда на спорящих рабочих, и вдруг Наумов, который сидел впереди меня, обернулся и сунул мне в руки листочек. «Записка». Я удивленно воззрилась на него. «Это вам, Лидия Степановна», — одними губами прошептал он и отвернулся. Я опустила взгляд на листочек. Это был тот, что писал Альбертик. Я подняла глаза на него. Альбертик сидел и смотрел на меня. Увидев, что я смотрю, кивнул, указав глазами на листочек. Я вздохнула и развернула бумажку. Там была всего одна строчка. «Я не видел ваше заявление об увольнении. Я написала ответ. Я передумала и передала записку обратно». Тут как раз с места подпрыгнула Гирих. «Товарищи, «Да что ж это такое?» – заверещала она. Я на секунду отвлеклась на нее и не увидела выражения лица Альбертика, который уже прочитал мой ответ и опять сидел с каменным лицом. «Разве же наше депо монорельс не выполняет плана? Хоть когда-нибудь такое было, и это полностью заслуга бригад. Поэтому я предлагаю». Что предлагает Гирих, я не расслышала, так как шум поднялся такой, что ох, когда народ подустал спорить, Альбертик внезапно постучал логарифмической линейкой по графину с водой. Зал притих. «Товарищи», — сказал Альбертик, — «вы поднимаете сейчас крайне важные вопросы. Мы все руководствуемся недавним постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР об улучшении планирования и усилении воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы. Это наша путеводная звезда, курс партии, на повышение эффективности нашей работы. По расчетам наших экономистов, нам необходимо повысить производительность труда не менее чем на 37%. За счет чего же? Он вперил взгляд в зал и обвел глазами присутствующих. Все молчали. У нас есть два варианта. Принять новый хозрасчетный метод или повысить нормы выработки для бригад. Для того, чтобы правильно найти выход, нужно попробовать и так, поэтому я предлагаю обе эти формы организации труда внедрить в производство нашего депо. А ответственным за нововведение будет Лидия Степановна Горшкова. Она, известный рационализатор, постоянно поражает нас новыми идеями. Вот пусть и поработает на увеличение производительности. С нее и спрос. Он позволил себе бросить насмешливый взгляд на меня. Буквально полсекунды, но я поняла, что отныне жизнь моя тут будет адским адом. Собрание закончилось. И я поспешила выйти одной из первых. Не хотелось с Альбертиком сейчас объясняться. Настроение было злое. Вот что-то сильно мне во всем этом не нравилось. Что-то меня напрягало. И интуиция подсказывала, что дело пахнет керосином. Только не могла понять, в чем именно. Я уже пожалела, что решила остаться, чтобы наказать Альбертика. Тоже мне, граф Монте-Кристо, нашлась. Блин, надо было увольняться и жить себе спокойной жизнью. Но нет, меня же заело. И я решила повоевать с Альбертиком. А теперь вопрос, зачем оно мне? Ну, предположим, одержу я над ним победу. И что мне это даст? Моральное удовлетворение? Ой, сомневаюсь. Так что, я шла по коридору и ругала себя, пока не услышала, как сзади окликнули. «Лидия Степановна». Я обернулась, ко мне спешил Гашев, мастер-наставник по вождению автомобиля. «Иван Михайлович». Улыбнулась я, рада вас видеть, Лидия Степановна, вернул улыбку Гашев, после обеда я занесу вам права. От этих слов я чуть не завизжала от восторга. Мы еще немного поболтали и разошлись по своим делам. Я опять вернулась к мыслям об Альбертике и грядущем наказании ему. Так зачем мне все это? Я вдруг встала как вкопанная. Я поняла, зачем. Тут ведь даже не в Альбертике дело. Я сама хочу возглавить депо монорельс. Вот оно что. Сама, возглавить, а раз так, значит возглавлю, я хихикнула, настроение резко улучшилось, я смотрю, вам весело, Лидия Степановна, раздался за спиной голос Альбертика, вспомни черта, так он тут как тут, это запрещено, с наивным видом поинтересовалась я, что, не понял Альбертик, радоваться, улыбаться, быть в хорошем настроении, подсказала ему я, хорошо смеется тот, кто смеется последний, процитировал народную мудрость Альбертик. Я промолчала. «Вы задание как выполнять собираетесь?» — задал главный вопрос Альбертик.